Итальянец вышел встречать гостя прямо к входной двери, демонстрируя уважение и гостеприимство. Обычно у аристократов принято, что встречает слуга, который провожает гостя в гостиную, но тут человек действительно постарался выказать максимум радушия, который только можно было проявить, не пересекая границ приличия. Иван сам не заметил, как отношение к иностранцу у него меняться стало с умеренно благожелательно, настороженного на вполне дружелюбное. Все же редко когда встретишь такого открытого человека. Предлагаю сначала с дороги испить чашечку нашего итальянского кофе. Думаю, вы такого еще не пробовали, ваше сиятельство, предложил хозяин прибывшему, завлекая его за собой. Конечно, хотелось сразу ринуться с заклинанием разбираться, но Иван себя сдержал и решил уважить хорошего человека. Да и погода способствовала, выпить горяченького не помешало бы. Посему легкая тень недовольства вмиг улетучилась. Сразу, как слуга занес в помещение поднос с отчаянно парящими чашечками изумительно ароматного напитка. От кофе предлагаю испробовать вот это неаполитанское печенье. Оно сегодня у нашего повара особенно удачно получилось. Пододвинул гостю тарелочку с пирожными сеньор Джакомо. Выпечка оказалась просто изумительной. Ароматная, рассыпчатая, с фруктовой начинкой. Она, казалось, таяла во рту. А сеньор Джакомо все расспрашивал о детских годах, службе в армии, впечатлениях от пребывания в Китае, не забывая и сам рассказывать забавные истории из своей жизни. Отдельно поговорили о войне и Японии, и тамошних демонологах, быстро сойдясь в общем и весьма негативном мнении о последних. Сведения собеседник спрашивал не секретные, так что Иван беседовал спокойно. Итальянец и сам поведал немало интересного. Упомянул о магических веяниях Европы и об актуальных течениях в политике западных стран. Потом плавно перевел рассказ на свой орден и его борьбу со злом в различных ее проявлениях. И в свете недавно отгремевшей войны с узкоглазыми демонопоклонниками очень эти орденские установки Ивану импонировали. Наконец, словно стрелки часов достигли намеченных значений, католик отставил свою чашечку со словами: «Думаю, слуги уже подготовили все для демонстрации моего заклинания. Прошу вас, граф, следовать за мной». Почему-то Лудильщиков думал, что конструкт заклинания ему чисто условно демонстрировать будут. Никак не ожидал, что для заклинания жертвы, в самом деле, жертву приносить соберутся. И не одну. Целых трое звероватого вида мужиков ожидали их в отдаленной комнате, закованные в самые настоящие кандалы. Сначала продемонстрирую вам источники жизненных сил. Все трое, отпетые злодеи и душегубы. Одного, так его собственные товарищи нам сдали, под обещание, что он никогда отсюда не выйдет. Даже им не по душе пришлось, что Ванька Каин кровь людскую лил, как водицу. Ну, а еще двух осужденных мы честь по чести выкупили у вашей полиции, хоть и мороки с этим в вашей стране не в пример больше, чем у нас, и с точно таким же условием. Впрочем, не предлагаю верить мне на слово, убедитесь сами, что эти злодеи вполне заслуживают своей участи. Иван и в самом деле решил проверить, шагнул к предполагаемым жертвам. Оказалось, помимо кандалов, на арестантах еще заклятие, дурманящее сознание было наложено. По очереди развеивая это заклинание и вновь его же накладывая, поспрашал несчастных о степени их вины. Да уж, те каторжане, которых Лудильщиков опрашивал когда-то в сибирской тайге, по сравнению с нынешними, сущими херувимами были. Один из этой совсем не святой троицы даже людоедом оказался. Утверждал, что нет слаще мяса, чем добытого с девиц молоденьких. Теперь пойдемте, граф, ознакомьтесь с теми, кому мое заклинание поможет к нормальной жизни вернуться, позвал Джакомо после того, как Иван опросил всех трех узников. В комнате в конце коридора на кровати лежала до крайности изможденная женщина. Диагноз, наложенный Иваном, показывал картину ужасных дистрофических изменений в органах. Фактически всей жизни ей оставались считанные часы. Еще мои слуги подготовили парализованного подростка с переломом позвоночника и полицейского, лишившегося ноги в результате подрыва бомбы, брошенной террористом. Собственно, именно из-за возможности исцелить последнего нам двух заключенных и предоставили. Пациенты ожидают нас в соседней комнате. Освидетельствовали их. Наконец, все предварительные действия были закончены. Слуги под руки притащили первого заключенного в комнату с умирающей женщиной. «Постараюсь все действия проводить максимально замедленно», сообщил итальянец, приступая к сотворению конструкта. «Чрезвычайно сложного, надо признать». Лудильщиков глядел во все глаза, подключив и магическое зрение, и навык восприятия химеролога, доставшийся ему вместе с навыками по работе с душами. Только что очки артефактора использовать не стал, не тот объект для исследований. Зрелище на глазах наливающегося жизнью и красотой женского тела завораживало. Оказывается, это не женщина в возрасте была, как первоначально показалось Лудильщикову, а совсем еще девчонка, куда моложе самого Ивана. Едва все закончилось, Джакомо потянул нашего героя в соседнюю комнату. «Пусть дама приходит в себя и без помех одевается, а мы пока для закрепления умения еще один сеанс проведем». С пареньком, обретшим вновь способность двигаться самостоятельно, вышло не так наглядно. Зато он, в отличие от молчуни из соседней комнаты, взахлеб благодарил исцелившего его иноземца. «А теперь, сеньор Иван, сами попробовать изученное заклинание не желаете?» – предложил Джакомо Ване, и тот не стал отказываться. Хоть и странно было, что собеседник в него так верит. Все же впервые изучить заклинание четвертого уровня и сделать это буквально за несколько минут далеко не каждый в состоянии. Все-таки странное заклинание. У полицейского нога отросла, даже все порезы на лице и теле зажили. А вот у преступника, принесенного в жертву, нога пропала, одна култышка осталась. А вот насчет шрамов Иван был не уверен. Среди глубоких морщин, испещривших лицо людоеда, шрамы, возможно, просто не были заметны. Впрочем, особо Иван его и не разглядывал. Гораздо больше был увлечен коротким сообщением от системы. Дух плюс один, интеллект плюс один. Сразу два параметра повысились от изучения всего одного заклинания. «Странный конструкт», — высказался Иван, когда они после магического сеанса подкрепляли свои силы, поедая итальянские национальные яства. «Когда я лечу своими обычными заклинаниями, у меня появляется чувство родства с ними, а тут, словно каким-нибудь телекинезом воспользовался, нет чувства сопричастности. Так это от того, что жертва из раздела нейтральной магии, а вовсе не целительство. Вы же по классу целитель, как я полагаю, ХМ. Всегда считал, что это разделение по видам магии наглядно видно. Не всегда, тоном умудренного наставника поведал итальянец. Вот, к примеру, апостольская магия. У нее вообще эффекты самыми различными могут быть. Ивану уже только хлопать глазами оставалось. Сколько же еще непознанного им в этом мире присутствует. И как бы хотелось до этого добраться. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 469 322 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 34, ловкость 41, выносливость 131, интеллект 81, дух 68. Дополнительные характеристики. Удача 25, восприятие 17, харизма 13, меткость 19, скрытность 13, интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3400-3400. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 17. В новой резиденции Аракчеевых, в кабинете просторном, но с еще пустыми полками, беседовали отец и сын. Владислав, мне доложили, что ты вызвал Лудильщикова на дуэль. Именно так, отец. Пора проучить этого выскочку. К тому же, он явно начал вмешиваться в наши дела. Наше расследование выяснило, что он связан с тем зельем, которое столько бед принесло в нашем доме. И теперь у тебя нет причин приказывать мне не трогать его. Мужчина, у которого выдался, наверное, один из самых нервных периодов в его жизни, тяжело вздохнул и хмуро уставился на вытянувшегося перед ним сына. Ему бы рвение в обучение вложить. Допустим, в этот раз ты не сделал критических ошибок, и тем не менее, сам ты сражаться не будешь. Но почему, отец? От возмущения молодой мужчина стал слегка заикаться. Да-да-да, я его в ГГ-грязь. Вам пум прихвачу или что-нибудь убойное из родового хранилища. И ему точно конец настанет. Сын, глава рода воздел глаза к потолку, но не найдя там никаких ответов, перевел взгляд на своего отпрыска. Ты не профессиональный убийца, не великий маг и даже не бритер. Зачем ты вообще его вызвал? Ты можешь гарантировать, что сможешь его убить? Нет, ты можешь гарантировать, что сможешь незаметно пронести и использовать по-настоящему убойный артефакт? Нет, а ведь если ты не можешь этого гарантировать, то и вызывать его на дуэль смысла не было. Тем более, что ты не смог даже спровоцировать его самого бросить тебе вызов, и теперь у этого китайца рязанского права выбора оружия. И что же тогда делать? Владислав сжимал и разжимал кулаки, из-под лобья глядя на своего отца. Тебе уже ничего, ты свое дело сделал. А вот у нашего юриста, который выступит твоим секундантом, будет масса работы, и драться за тебя будет бритер. Но, отец, разве это не нанесет урон моей репутации, репутации нашей семьи? Не волнуйся, мы сделаем так, что не повредит. Еще и пользу от этой дуэли получим. Жизнь Ивана постепенно вошла в нормальную колею. На учебе в клинике стало больше практических занятий, а на теоретических теперь пошла реально полезная информация, которая сможет помочь графу в целительском деле. Плюсом к медицинским занятиям шли университетские курсы по экономике и праву. И если с первыми все было пока достаточно понятно и логично, то для понимания законодательного аспекта общества приходилось прилагать максимум усилий двух потоков сознания. И даже этого порой не хватало, так как зачастую складывалось ощущение, что логики в хитросплетении имперских законов норм и правил просто нет. Точнее, она прослеживается в теории. Но при рассмотрении конкретных практических ситуаций, Иван нередко терялся в этих извращенных постановлениях, где при ответе на любой вопрос обязательно всплывет очередное «но», проистекающее из-за какого-нибудь маленького подпункта, забытого всеми богами документа, и перевернет все вверх ногами. А потом еще одно «но», и еще одно. Также Лудильщиков продолжил посещать атлетический зал, который за последнее время принес ему еще плюс 2 очка силы. Удачно с этим залом получилось, хотя эта его слабая восприимчивость к силовым тренировкам уже сильно удивляет тренера. Ведь любой другой, прикладывая столько усилий, уже давно завершил бы курс, добавив в характеристику сил обещанные рекламой единицы в полном объеме. Но хоть так, прогресс же хоть медленно, но идет. Однажды Ивану удалось увидеть, как тренируется сам Поддубный. Грузы, весом превышающие тонну, буквально взлетали под потолок, заставляя все здание ощутимо вздрагивать, когда великий силач их ловил. «А смысл Поддубному тренироваться?» – спросил Иван у тренера. У него разблокирована возможность увеличения характеристик от тренировок после второго барьера, так он же зелья наши пьет каждый день. Зелья. Оказалось, что когда речь заходит о физических характеристиках, в империи давно уже специальные зелья изготовили, позволяющие на время снять ограничения на прокачивание силы, ловкости и выносливости. Цены, конечно, за такую алхимию драли конские, изготавливали индивидуально под каждого конкретного человека, да и с приемом были свои заморочки, но результат был налицо. Вот стоит же сейчас человек и жонглирует здоровенными металлическими гирями. Так почему вы об этом своим клиентам не рассказываете? А смысл? Отстранено пожал плечами тренер. Тут, чтобы довести физические характеристики до второго барьера, 7 потов согнать нужно, а после него тяжесть прокачки существенно возрастает и увеличивается с каждой единичкой. Кто согласится на дорогостоящие многочасовые пытки изо дня в день? Только те, у кого есть реальная потребность и желание развивать свое тело, но таких очень немного и зазывать их нужды нет. Иван тогда крепко задумался. Отказываться от возможности дальнейшей прокачки он считал неправильным, но и посвящать такому занятию все свободное время желания действительно не было. Правда, продлить абонемент на месяц и заказать себе зелья для развития ловкости эти размышления ему не помешали. Раз уж он все равно силу тренировать ходит, то можно и еще один телесный атрибут постараться прокачать. Но после таких решений впервые за долгое время реально встал вопрос о необходимости начать стабильно зарабатывать деньги. Нет, средств еще было достаточно, но если подобные траты и дальше будут расти и шириться, то никаких сбережений не хватит. Доступ в массажный салон, разумеется, также был продлен. А еще, в это воскресенье у Лудильщикова дуэль с Владиславом Аракчеевым намечается. Точнее, не совсем с Аракчеевым, но обо всем по порядку. Аракчеевы согласны на магическую дуэль. Они были даже готовы на магическую дуэль с неограниченным применением артефактов. Но я категорически отказался. Князь Никита, добросовестно выполнявший возложенные на себя обязанности Иванова секунданта, отчитывался об результатах его переговоров по поводу намеченной дуэли. А что так, такая дуэль, это не битва силы и мастерства, а соревнование подготовки и ресурсов. Я почти уверен, что они обязательно постараются достать или арендовать что-нибудь такое, что в условиях арены тебя гарантированно прикончит или оставит калекой на всю жизнь. Далее, у противоположной стороны есть дополнительное предложение. Если битва будет магической, то они хотят выставить против тебя бритера. Но я советовал бы тебе проигнорировать это, и в крайнем случае свести все к дуэли на пистолетах». Никита усмехнулся, протягивая Ване официальный вызов и сопроводительные документы. «Вот как, Владислав же вроде бы так рвался надрать мне мой китайский зад, да и вызвать на дуэль, а потом выставить бритера. Так вообще можно поступать, а как к подобному общество относится?» Выразительно вскинул бровь Иван, вчитываясь в полученные бумаги. «Безусловно, делать так не принято, но тут случай особый. Представитель Рокчеевых сообщил, что после недавнего инцидента у них в особняке у наследника возникли небольшие проблемы с контролем эмоций и магии. Ручонки дрожат на нервной почве», усмехнулся Иван. «Вроде того, только вот последствия помасштабнее. Там заключение от целителя имеется. У Владислава временно заклинания сбоить стали. Могут как, в принципе, не сработать, так и сработать на пару порядков сильнее, убив и тебя, и его. И этому заключению можно верить? Ну, такое действительно иногда случается. Я вообще удивлен, что ты сам с этим не сталкивался. Подобное чаще всего случается на войне и после нее. Что-то там посттравматическое». Огарев неопределенно поводил рукой в воздухе. «Тебе как целителю лучше знать. Да, а кого на замену предлагают? Некто Джеймс, американец. Какой-то деловой партнер Рокчеевых и профессиональный дуэлянт. Дай день, и мои люди узнают больше». В голове у Ивана сразу всплыл образ предводителя контрабандистов, которого дубль на складе Рокчеевых встретил. Нужно, конечно, проверить, он ли это, но, если все подтвердится, то из данной ситуации может получиться что-нибудь интересное. Выясни, конечно, но предварительно я согласен на эту замену. Мне о нем кое-что известно. Он сильный маг воздуха, но не сказать, чтоб великий маг. Я должен с ним справиться. Похоже, вопрос с вампумами у Рокчеевых решен. Наверное, американцы согласились другую партию обеспечить, подумал Иван. Ну, если ты в себе уверен, то и хорошо. Кстати, Никита хищно улыбнулся. Благодаря бритеру ты можешь с Рокчеевых виру требовать при выигрыше. Да, и что ты предлагаешь? Самые разумные, данные о ритуале или ином методе усиления тебе неизвестном минимум на плюс 2 базовые характеристики или плюс 3 вторичные. Ты же стремишься собирать такие знания, вот, и эта ситуация прекрасно подходит для подобного требования. А Рокчеевым просто некуда будет деваться. Иван задумался. Давай так, ты стараешься выжать из Рокчеевых по максимуму, а я, если ритуал будет тебе неизвестен, разрешу с ним ознакомиться. Конечно, это предложение чересчур щедрое, Огарев буквально даром новый метод усиления узнает, но с другой стороны и трясти этих аристократичных бандитов его приятель будет по полной, да и дружеские отношения нужно укреплять. Дальше разговор перетек уже на их деловые отношения, которые весьма продуктивно продвигались к обоюдному удовольствию. Первый обмен товаром был произведен без каких-либо проблем, отчего Ваня получил плюс 2 в ловкость, плюс 1 в удачу от зелья и плюс 1 в восприятие и плюс 2 в скрытность от ритуалов. Так что они с Никитой быстро договорились на дальнейшие поставки артефактов. Причем Иван согласился помимо ценных знаний и усилений часть товара продавать просто за золото. Все равно различные зелья и ритуалы усиления самому применять без остановки не получится, эффективность их от этого заметно падает. И ты получаешь меньше, чем мог бы. А при подобном деловом подходе полностью закрывался вопрос с золотым довольствием на будущее. Тем более, что Иван раскрыл таки, что имеет стабильный канал поставок из Китая, почему-то предположений, что лудильщиков сам их делает, Огарев так и не сделал, а наш герой и не пытался его переубеждать. На том и порешили. Незаметно для лудильщикова отдушиной в житейской рутине стали выступать занятия по этикету с миссис Хиггинс. Правда, при очередном ее посещении выяснилось, что индеец зоркий глаз только на второй день заметил, что у сарая, в котором его заточили, всего 3 стены. Началось все стандартно. Анна Алексеевна его по пройденному материалу гоняла, заставляла отрабатывать правильные интонации и построения фраз с ее датским догом Гамлетом. И в этот раз вместо обычного интонирования фраз перед псом, который всегда стоически переносил такие игры и даже кивал в такт, когда это было нужно, Иван решил установить с собакой ментальную связь. «Сэр Гамлет, не правда ли, сегодня дивная погода?» Лудильщиков старался произносить слова четко и выразительно, грамотно артикулируя и жестикулируя ровно тогда, когда это было нужно. Он так сосредоточился на правильном произношении, но не сразу и понял, что произошло. «Ваше сиятельство, Вы абсолютно правы. Сам бы я и не смог так точно отразить ту чарующую атмосферу, что встречает нас сегодня за порогом сего особняка. И голос в голове звучал такой бархатный, поставленный, интонации выверенные, игра полутонами безупречная. Иван, погруженный в мысли о занятии, продолжил на автомате. «Мне лестно слышать от вас такую оценку. Простите, что, ты разговариваешь?» Опомнился Иван и глаза на пса выпучил. «Ваш острый ум и наблюдательность делают вам честь. Но все же, смею заметить, вам есть еще куда расти». И Гамлет так выразительно изогнул бровь, что Ванино изумление быстро уступило место смущению. «Анна Алексеевна, ваш пес понимает по-россейски, и не только по-россейски. Я в совершенстве владею тремя языками», — гордо вскинул голову док. «Да, прекрасно понимает, да и разговаривает недурно. Нужно же мне было на ком-то оттачивать свои навыки обучения. Вот Гамлет и стал жертвой педагогического процесса». После слов хозяйки со стороны пса раздался трагический вздох. «И не нужно мне тут вздыхать. Можно сказать, что ты не рад обретенным способностям и навыкам». Тут Иван почувствовал, что ментальная связь объединила сразу три разума. «Я нисколько не умаляю бесценных знаний, кои вы мне передали. Но вот ваши педагогические навыки требуют дальнейшего развития и, главное, практики. Нельзя же вечно выезжать на гениальности учеников. Поговори мне тут, гений. Навыки ему мои, видите ли, не нравятся. Я всего лишь хочу протянуть лапу помощи своей хозяйке. Не нужно воспринимать все в штыки. А сейчас прошу меня извинить, но мое присутствие срочно требуется на кухне», и здоровенный пес лихо ретировался подальше от возмущенной женщины. Проводив задумчивым взглядом Гамлета, Иван перевел взгляд на Анну Алексеевну и выразительно вскинул бровь. 50 подходов в день перед зеркалом, и этот жест у Ивана стал получаться не хуже, чем у местного принца датского. Те, кто имеют желание и возможность, поднимают своему брату меньшему показатель интеллекта, зелья, ритуалы, и потом общаются с ним с помощью ментальной связи. Не часто, ибо затратное это дело, но довольно регулярное в узких кругах настоящих ценителей домашних питомцев. Очень уж бывает полезно узнать, что о тебе думает твоя собака, или что видела кошка, пока тебя не было дома, и что, с каждым животным так можно поговорить. Если зверь достигнет 15 очков в интеллекте, то он обычно становится вполне диалогоспособным. По крайней мере, их уже можно учить языку или общаться образами. Сознание, конечно, у животных существенно отличается от человеческого, но общаться это не мешает, бог мой, и с любым животным. Иван пытался подобрать подходящие слова. Если потратить на их воспитание несколько лет и провести их через первый барьер интеллекта, то да, но моему Гамлету, конечно, повезло больше других. Почему же? Ваня задал вопрос, который, судя по театральной паузе, от него и ожидали. Все благодаря моему экспериментальному роялю. Женщина подошла к инструменту, стоящему в углу гостиной, и нежно погладила его крышку. Я с ним уже 7 лет вожусь, настраиваю, улучшаю. Стремлюсь превратить в настоящее произведение артефакторного искусства. И это дает свои результаты. Вот, послушайте. Миссис Хиггинс присела за рояль, откинула крышку, положила пальцы на клавиши и замерла. А через минуту комнату наполнили чарующие звуки. Вместо осени Ивану стало казаться, что вновь пришла весна. Жутко захотелось что-то сделать, куда-то спешить. Спохватившись, он активировал магическое зрение и обомлел. От женщины к артефакту, а потом от артефакта во все стороны текла магическая энергия. Проходя через рояль, она преобразовывалась, складывались в причудливые узоры, словно при плетении заклинаний. И эта паутина магических нитей заполняла все помещение, зацеплялась за присутствующих, танцевала в воздухе. В какой-то момент та часть магии, что клубилась рядом с нашим героем, неожиданно засветилась и впиталась в него, из-за чего перед глазами у Ивана всплыла надпись. Эффективность развития характеристики интеллект повышена в 1,17 раза на следующие 3 часа. Поразительно, выдохнул наш герой, переваривая новые для себя ощущения и информацию, не ожидал, что музыка может дать такой эффект. И главное, вариантов воздействия великое множество. Я пока смогла подобрать эффекты ускорения развития интеллекта, духа и восприятия, восстановления выносливости, легкого усиления регенерации. Есть даже одна соната, проигрывая которую можно временно повысить удачу. Женщина закончила играть и, поднявшись с места музыканта, открыла крышку рояля и стала там что-то сосредоточенно осматривать и подкручивать. Вот и мой Гамлет вынужден минимум по часу в день слушать такие вот концерты. Это и ему в развитии помогает, а мне удается находить новые варианты воздействия на слушателя. Получается, что через один и тот же инструмент можно воспроизвести бесконечное множество воздействий. Ну нет, многое зависит и от конструкции артефакта, его настройки. Но то, что на этом рояле без серьезных изменений можно воспроизвести более 30 различных системных эффектов в зависимости от мелодии, факт, дела. Удивленно поскреб затылок лудильщиков. Не чешите репу, ваше сиятельство, как деревенский дурачок. Не отвлекаясь от настройки инструмента, ехидно бросила миссис Хиггинс. Виноват, исправлюсь. Отдернул руку от головы Ваня. В итоге сегодняшнее занятие на музыкальной паузе и завершилось. Зато двое человек нашли новую тему для общения – артефакторику. Как оказалось, хоть Анна Алексеевна и специализировалась исключительно на музыкальных инструментах и музыкальных шкатулках, методы и решения в ее творениях были очень и очень занимательны, и их вполне можно было использовать и Ивану. Но верно было и обратное – несколько выгравированных иероглифов тут, небольшая вязь там, и эффективность данного рояля может серьезно возрасти. И проговорили бы две увлеченные натуры так до глубокой ночи, уже начав строить планы на совместный проект, но пришел Гамлет и всех разогнал. Точнее, со всем вежеством подошел и напомнил, что у них с хозяйкой еще вечерний променад не совершен, да и гостю пора бы заняться и своими делами. Вот и сидел сейчас Иван дома, трапезничал и размышлял. Во-первых, нужно было что-то стаей делать. Девчушка все больше тяготится от бытия домашним питомцем с ограниченным кругом общения. Ей бы друзей и сверстников найти, наладить учебный процесс, да и вообще. Но растение, что позволит ей в человека обращаться, еще минимум месяц-два созревать будет, а проблема назрела уже сейчас. Проказница, конечно, развлекает себя, как может, бедных слуг, вон, совсем зашугала, устраивает рейды в кладовку, да организовывает охоту на домашних. Идет такая горничная, ничего не подозревает, или делает вид, что не подозревает, все же случай не единичный. И тут вдруг, бац, легкий, но очень стремительный укус за лодыжку. Белье летит в одну сторону, девушка, повизгивая, в другую, а лисий хвост уже скрывается за поворотом. Но сейчас уже видно, что даже такие приключения та и былой радости не приносит, и если все так пойдет и дальше, то Ване придется вести ее к миссис Хиггинс как есть, в форме лисички, то есть, тем более, что там есть Гамлет, и будет кому присмотреть за малышкой. Вторая же тема, заполняющая мысли молодого графа, это подготовка к дуэли. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 475 622 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 43. Выносливость 131. Интеллект 81. Дух 68. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 18. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3400-3400, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, вы достигли просветления, глава 18, на этот раз Ивану снова пришлось раскошелиться и применить заклинание двойника, дабы провести разведку и оценить противника и его планы. Кстати, о самом заклинании. Хоть базовую его стоимость не удалось сократить, и оно так и продолжало потреблять 100 000 маны на активацию плюс дополнительное наполнение. Но, устроив мозговой штурм с Родионом, они таки придумали, где можно серьезно сэкономить. И дело не в том, что в образе маленького мышонка при определенной тренировке мана стала тратиться гораздо меньше. Дело в том, что при развеивании дубля, он может вложить буквально всего себя в последний удар. Но обязательно ли это должно быть заклинание? Как оказалось, нет. Вот и получилось у двойника стравливать ману назад в накопители после того, как он выполнит свою миссию. И с каждым разом эффективность такого метода становится все выше и выше. Но вернемся к американцам. Найти Джеймса, своего будущего соперника на дуэли, труда особого не составило. Достаточно было проследить за секундантом Аракчеевых, и тот быстро привел их в небольшой особняк, который определили себе под проживание эти гангстеры. Причем численность их с последней встречи с дублем увеличилась раза в два, а дом был превращен в натуральную крепость. Полазав пару дней по дому, Дублю удалось выяснить следующее. Джеймс был сильным, но классическим магом-силовиком стихии воздуха. Полеты, воздушные серпы да тараны, стены и прочее. Но так все выглядело только на первый взгляд. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что американец был неплохим милификером и из-под полы метал в противников весьма заковыристые проклятия, игнорирующие большую часть защит. Вот только, к счастью для Ивана, давалось это ему не так просто. А именно, для их настройки и наведения требовалось активировать весьма специфическое магическое зрение, которое серьезно перегружало пользователя, делая практически невозможным одновременно и косить под мага воздуха и швырять проклятия. Но Джеймс нашел решение этой проблемы. У него в команде был паренек по имени Сэм, тот самый глазастик, который все старался высмотреть Дракулу на складе, и у него мало что получалось из-за тумана. Вот этот парнишка и закрывал слабость своего начальника. Он обладал каким-то редким классом, специализирующимся на разных видах магического зрения и мог синхронизировать свое восприятие с чужим зрением, делясь таким образом своими способностями с другими. И вот с таким помощником шеф американцев вполне мог виртуозно использовать оба направления магического искусства одновременно. Полученные от разведчика данные внесли существенный вклад в Ванину подготовку к дуэли, ведь достаточно вовремя вывести из игры наводчика и противник станет чуть ли не в половину менее опасным. Да и вообще, в Российской империи запрещено использовать проклятия во время магической дуэли, и Джеймсу придется обходиться только своими навыками воздуха. Так что двойник только этим уже окупил усилия на свое создание, но это была далеко не вся разведанная информация. Оказывается, помимо решения своих бизнес-вопросов, Джеймс со своими гангстерами последнюю неделю посвящали все свое время изучению одной важной и даже животрепещущей темы, а именно, вампиры и методы борьбы с ними. Бедный томик Брэма Стокера был зачитан до дыр. Американцы за несколько дней собрали самую крупную библиотеку литературы всех мастей, где описывались всевозможные кровососы и их слабые места. Также у них появилось несколько исторических трактатов, в которых упоминался Владислав Дракула. Как бы они там самого ирландского автора не догадались допросить под пытками. Иван очень надеялся, что до такого не дошло, но пообещал себе в будущем проверить этот вопрос. Но вернемся к американцам. На книгах они не остановились. Со всех концов света по своим каналам к ним стекались. Вода из всевозможных святых источников, посеребренное и освященное оружие, серебряные пули. Они заказали несколько гранат, рассеивающих серебряную пыль. Сверху к этому шли оптовые закупки осиновых кольев и прочих вампирозащитных и вампиробойных видов вооружения. Но и на этом бравые гангстеры, что похоже решили переквалифицироваться в охотников на вампиров, не остановились. Они теперь все, как один, с Джеймсом во главе, как остервенелые, разучивали два заклинания. Одно называлось «Луч дневного света» и по сути являлось простым фонариком, только мощным. А второе, «Благой свет», заклинание массового исцеления и восстановления, которое, как понял Дубль из рассуждений бандитов, должно отгонять нечисть. Про рассыпанную кругами то тут, то там, соли различные амулеты и обереги, гроздями висящие в помещениях и на самих людях, даже говорить бессмысленно. Двойник даже поддался общей истерии и решил провериться. А вдруг на него благой свет пагубно влияет? Но нет, все было прекрасно. Да и заклинание он запомнил, наблюдая, как его заучивали вновь прибывшие. Когда же в дом привезли освященную и посеребренную одежду и мощи какого-то святого, непонятно откуда стащенные, Дубль решил, что с него хватит и отчалил из этого дурдома. Джеймс Смит. День дуэли с Иваном Лудильщиковым. Утро воскресенья началось для Джеймса паршиво, впрочем, как и всегда в последнее время. А каким оно будет, если ты запиваешь свой завтрак чесночным раствором на святой воде? Он, конечно, понимал, что его поведение со стороны смотрится не вполне адекватно, да что там, попахивает настоящим сумасшествием. Но он уже давно усвоил, что если во время работы ты столкнулся с каким-нибудь стрёмным уродом, который в теории может тебя выпотрошить или убить еще каким извращенным способом, то будь готов, что именно это он и попытается сделать, если ты не подготовишь контрмеры. И рассуждение о том, что я ему полезен и он не будет меня убивать, он предпочитает оставлять конкурентам, которых обходит одних за другими, даже не трогая их сам и пальцем. Такие уж у них особенности бизнеса и клиентуры. Да и древний вампир, что был монстром задолго до прихода системы, это, конечно, экзотика, но не так, чтобы сильно выбивающаяся на фоне того, что ему пришлось повидать. Конечно, следующая их встреча может пройти вполне мирно и даже выгодно для Джеймса, а может и не произойти вовсе, хотя надежды на это мало, ибо Шит Хопкинс, но готовиться нужно по полной. Не дать партнерам по бизнесу тебя грохнуть. Главная заповедь успешного торговца на черном рынке. Вот и готовился американец основательно, черпая знания и у святых отцов, и из книги и материалов того ирландского писателя. Дуэль была назначена на полдень. Джеймс, как ответственный человек, подъехал на арену к 9. Конечно, его люди уже проверили место, но нужно было удостовериться, что все в полном порядке и ничто не помешает реализации плана. Первый тревожный звонок гангстер заметил, когда по приезду на место он углядел краем глаза знакомый силуэт с тростью и в плаще, что скрылся в дверях столичной арены. «Что-то заметили, шеф?» — сразу спросил Билли, его телохранитель, у которого была особая чуйка на неприятности. Знакомый силуэт мелькнул, похожий на того, о ком мы в последнее время так много думаем. Может, это совпадение, но не расслабляемся. «Так точно, как скажете, шеф?» — раздался нестройный хор голосов, его подчиненные, как один, подобрались и, рассредоточившись вокруг своего начальника, двинулись внутрь здания. На месте их встретили Аракчеевы, старший и его отпрыск, с очень раздражающим именем, из-за которого собственно сегодняшний бой и состоится, а также их секундант. Самому Джеймсу, если серьезно, было глубоко безразлично, с кем и почему сегодня предстоит сражаться. Он только заставил подчиненных проверить, не вляпаются ли они в неприятности в отношениях с другой стороной. Но в этот раз все должно было быть нормально. Противником был сильный, но молодой маг, специализирующийся вообще на целительстве и не имеющий сильных покровителей. Хороший боец с парой тузов в рукаве, но вряд ли что-то большее. Американца в данный момент больше интересовало, померещилась ли ему знакомая фигура или нет, так что, завершив все необходимые расшаркивания, он решил пройтись по трибунам и успокоить себя. Успокоить не получилось, так как через 15 минут внимательного изучения трибун он заметил того, кого и ожидал, и боялся, встретить. Господарь Валахии сидел на одной из верхних трибун и с интересом разглядывал окружающих. Заметив, что на него обратили внимание, Дракула резко повернул голову и впился глазами в Джеймса, у которого по спине пробежали мурашки. В следующий миг вампир расплылся в приветственной улыбке, кивнул и растаял в воздухе. Хотелось бы сказать, что с концами, но нет. В следующий миг он вырулил из ближайшего служебного коридора и направился прямиком к американцам, которые, завидев Дракулу, заметно напряглись. Первым пришел в себя Джеймс и учтиво поклонился. «Приветствую господаря Валахи и Дракулу. Или лучше сказать, господина графа». Собеседник неопределенно махнул рукой. «А я все гадал, тот ли этот Джеймс будет сегодня сражаться на стороне Аракчеевых. Магические дуэли – редкость для этого города, так что о сегодняшнем мероприятии сообщили в газетах. Вот я и решил устроить себе экскурсию. И рад, что не прогадал. А насчет обращения, можете называть так, как вам привычно. Я давно не бывал дома и уже поотвык от тамошнего титулования, да и тамошними родовыми землями сейчас правят совсем другие. И вы не собираетесь возвращать по праву принадлежащие вам? А зачем?» – удивленно вскинул бровь Дракула. «Правление подразумевает много работы и забота о населении своих земель. С гастрономическими пристрастиями нашего рода, на мой взгляд, это выглядит слишком лицемерно, да и хлопотно». «Как скажете», — гангстер склонился в очередном почтительном поклоне, и его примеру последовали ближайшие к нему подчиненные. «Я, собственно, подошел пожелать вам нынче не умирать. Будет обидно, если сегодняшняя битва будет для вас, Джеймс, последней. Я, конечно, выберу нового ответственного, но мне очень не нравится менять коней на полпути». Джеймс даже бровью не повел на сравнение себя с конем. При таких кадрах, подобное сравнение скорее плюс, ибо конь – существо полезное, к нему относятся с заботой и в расход не пускают. «Премного благодарен. И еще один поклон, спина не переломится. Разрешите? Кстати, еще один вопрос. Да, а как вы днем по улице ходите? Вам же солнце вредить должно». Американец сам не ожидал, что он такое спросит, но уж больно важным это ему показался в плане возможного сражения с древним вампиром. Вот и ляпнул, не слишком задумываясь. «Сударь», — снисходительно, как на малолетнего посмотрел на него Дракула, где вы в Питере осенью солнце нашли, одни тучи. В общем, не думайте о всякой ерунде, сосредоточьтесь лучше на предстоящем бое. Успехов!» Граф Клыкасто усмехнулся, покровительственно похлопал американца по плечу и, посмотрев на собеседника своими черными, словно без радужки, глазами, подмигнул и снова растаял в воздухе, за миг до этого обратившись в легкий туман. Подняв голову вверх, Джеймс обнаружил Дракулу там, где он сидел раньше. Тот увлеченно общался со своим соседом. Причем, сейчас бритеру казалось, что вокруг графа воздух сгущался, препятствуя проникновению солнечных лучей. «Пойдем в помещение для дуэлянтов. Нужно еще раз все подготовить, а то что-то у меня начинают возникать дурные предчувствия. Сэм, ты что-нибудь можешь сказать по нашему знакомому?» «Все так же ничего. Его словно окружает какая-то марь, что заглушает большинство магических диапазонов восприятия. Единственное, что бросилось в глаза на этот раз, граф не дышит», — отчитался подчиненный, следуя за своим шефом на расстоянии пары шагов. На дуэль Иван собирался как на спецоперацию, создал накачанного манной дубля, который отправился нервировать противника. Проверил арендованную рядом с ареной квартиру, в которой засел Родион с газовыми баллонами. Провел ревизию необходимого инвентаря в магическом пространстве. Контроль же на артефакты и прочий запретный инвентарь проходит только в момент появления на арене. Но если ты что-то вытащил во время боя и использовал так, что никто и не заметил, то и предъявить ничего нельзя. С атакующими артефактами у нашего героя, конечно, была напряженка, но вот с целебными медальонами, даже переизбыток, да и коллекция защитного экспериментального снаряжения постепенно пополняется. Поэтому, что незаметно надеть и активировать, у Лудильщикова имелось, и пренебрегать защитой он не собирался. Да и накопители на дополнительные пару сотен тысяч единиц маны могут сыграть свою роль. И немаловажную роль во всем придуманном плане играл Родион, который должен был помочь с отыгрышем Дракулы. Газ, что был использован в прошлый раз, удалось немого изменить и сделать практически бесцветным. И нужно будет следить, чтобы он вовремя и в нужном объеме поступал через микропорталы. Только сегодня все необходимо сделать аккуратнее. Лудильщикову показалось, что встреча дубля с американцами произошла как-то буднично и даже скучновато. Такое ощущение, что мужики перегорели, и для них таинственный вампир теперь не ужас ночной, а обыденность, хоть и не очень приятная. Поэтому дубль при прямом контакте через портал распылил очередную порцию газа. На этот раз состав был найден в лаборатории фон Карпфов и снижал критичность мышления у жертв. Причем дубль мог пользоваться данным газом спокойно, так как не дышал, а вот Родиону пришлось сидеть в помещении в противогазе. Народу, кстати, на дуэль посмотреть пришло прилично, существенно больше, чем Лудильщиков помнил по прошлому разу. Магические дуэли происходят довольно редко, обычно бузатерам хватает и огнестрела, а тут еще и время удачное для посещения. Воскресенье. Утром народ сходил в церковь, напитался духовно, теперь можно и зрелищами насытиться. Лудильщиков готов был поспорить рублей на 100, полновесных, золотых, что после мероприятия большинство зрителей разбредется по ресторанам насытиться телесно и обсудить увиденное. Но не это сейчас важно, а важно то, что, выпив несколько усиливающих зелий, данный момент хоть и не одобрялся, но никак не регулировался, поэтому Иван не видел смысла отказываться от лишней капли магии или скорости реакции. Лудильщиков, наконец, сам, во плоти, перенесся к арене и гордо прошествовал в помещение для дуэлянтов. Правда, тихо пройти у него не получилось, пришлось выслушивать всяческие пожелания от знакомых. В особенности выделились Едвига, нежно поцеловавшая нашего героя, Татьяна Вяземская, перекрестившая его, чем временно подняла показатель удачи на 2 пункта, и миссис Хиггинс с Гамлетом. Точнее, выделился именно последний, принеся Ивану свою счастливую косточку, с возвратом. Иван покрутил нестандартный артефакт в руках, да и засунул его во внешний карман сюртука. А что, пусть будет. Ну теперь пора сосредоточиться непосредственно на сражении. Пока секунданты и прочие вовлеченные согласовывали последние детали, уточняя у сторон, желают ли они примирения и прочие в том же духе, Иван уже начал действовать, нанеся первый и самый важный в этом бою удар, который должен был вывести из строя незарегистрированного участника битвы, глазастика Сэма. Действовал, конечно же, дубль. Причем, пришлось бить по соглядатаю несколько раз, так как тот оказался крепким орешком. Сначала двойник, Открыв микропортал за спиной у противника, попробовал того усыпить. Но американец только заозирался по сторонам да закинулся какими-то стимуляторами. Потом была попытка устроить тому расстройство кишечника, но гангстер, видимо, был готов и не на такие жертвы, и с места не сдвинулся. В итоге, двойник плюнул и просто вырубил Сэма точным ударом набалдашника трости по затылку, устроив таким образом легкое сотрясение и выводя глаза противника из игры на ближайшие полчаса-час. Джеймс напротив Ивана заволновался в тот же миг, когда на его подчиненного попробовали наложить усыпляющее заклинание. Он пристально посмотрел на Ваню, и наш герой еле удержался от того, чтобы выразительно вскинуть бровь. Он вообще старался на арене держать морду лица кирпичом, чтобы американец не заметил сходства мимики между Лудильщиковым и Дракулой. Но вот все посторонние удалились с поля, на котором остались нервничающие американец и Иван. В следующий миг американец словно взорвался десятками воздушных лезвий и, окутавшись защитой, взмыл в воздух. Иван же, сразу сплетя конструкты алмазного панциря и воздушного щита, сверху прыгнул порталом на другой конец площадки, уже оттуда посылая во врага парочку воздушных копий. Затягивать бой не входило в планы нашего героя, так что пока с помощью одного потока сознания Ваня прыгал как угорелый по арене, вяло постреливая во врага и уклоняясь от чего бы то ни было, пущенного в него противником, мало ли какая там гадость между лезвиями да серпами затесаться могла, второй спокойно и обстоятельно накачивал маной конструкт Феникса. Да так, чтобы врага можно было вместе со всей ареной не просто в уголь превратить, а натуральным образом испарить, сильно наглеть, вкачивая в заклинание сотни тысяч единиц маны. Он, конечно, не стал, мало кто поверил бы, что Лудильщиков обладает таким огромным резервом, а если бы поверили, проблем было бы только больше, но вот 10 000 он вложить не постеснялся. А там, не рассусоливая, открыл еще один портал за спиной врага и затолкал горящую птицу туда. И началось огненное шоу, яркое, но короткое. Феникс быстро, при посильной поддержке Лудильщикова, проглотил Джеймса и стал активно распалять жар внутри себя, время от времени отрыгивая изо рта различные воздушные техники соперника. Тем временем в чреве огненной птицы Джеймс матерился и метался. Он запускал в огненную тварь проклятие за проклятием, но все его потуги просто сгорали в ярком пламени, как и воздушные техники до этого. Благо, задохнуться он не мог, так как задохнувшийся профессиональный маг воздуха – это глупая шутка, но вот прожарившийся до хрустящей корочки – это, похоже, печальная реальность. Чуйка у гангстера начала бить тревогу еще до того, как его вызвали на арену. Он даже подумал, а не послать ли всех к черту и не свалить куда подальше. Но это бы очень сильно подпортило ему репутацию, так что пришлось остаться. Следующий уже не звонок, а прямо набат, сигнализирующий, что он в полной шпе, настал, когда кто-то вывел из строя Сэма. Хотя, почему кто-то? Джеймс полностью уверен, что тут не обошлось без целителя, что стоял напротив него. Ведь до того, как вырубиться, подчиненный сообщил, что он сначала стал засыпать, а потом неожиданно с жуткими спазмами сходил под себя. И вот начался бой. Ему, конечно, доложили, что его враг умеет использовать порталы в бою, но что он их печет, как горячие пирожки, и может скакать из одного в другой, как какой-то гребаный кузнечик, упомянуть забыли. А он, занятый разработкой планов противодействия вампирам, и не уточнял. И вот теперь печальный итог. Он сидит в желудке у здоровенной огненной птицы, созданной целителем-телепортером. А тут жарковато. Вместе со спокойным, но жутковатым голосом Джеймс почувствовал прокатившуюся по его телу волну прохлады, резко обернулся и еле удержал себя, чтобы не начать бить на поражение из всех калибров. «Рад снова видеть вас, ваша светлость. Вы совершенно правы, весьма знойно. Ладно, давай ближе к делу». Дракула с интересом уставился на бушующее вокруг пламя, яркость которого продолжала возрастать. «Ты жить хочешь? Очень, ваша светлость. Если тебе задают вопросы с очевидными ответами, отвечай быстро и не привередничай. Понимаешь ли ты, что после этого будешь мне должен? И никакие чесночные диеты да серебряные подштанники не спасут, если от долга уклониться попробуешь?» Джеймс усиленно закивал. «Хорошо. И последнее. Если ты, сын собаки, до отдачи долга умереть умудришься, то, что с людьми при изготовлении вампумов происходит, для тебя раем на земле покажется». Понятно, в голосе у собеседника не было ярости или угрозы, но Джеймса, несмотря на окружающую атмосферу, бросила в холодный пот, а к судорожным кивкам добавилось нервное сглатывание. «Вот и славно, а теперь не сопротивляйся, поспи, бой бы ты все равно проиграл». Последнее, что Джеймс запомнил перед тем, как погрузиться в спасительный сон, были два вспыхнувших кровавых глаза и фраза: «В моей молодости потешных боев не жаловали». Получив сигнал от двойника, что клиент готов, Ивану оставалось только изобразить, что его заклинание разорвали изнутри, после чего героический, но бессознательный американец, поддерживаемый заклинанием падающего древесного листа, плавно опустился на песок арены. Пара секунд задержки, и арену оглашает крик. Победителем в дуэли признается граф Лудильщиков. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 480 813 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 43. Выносливость 131. Интеллект 81. Дух 68. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 18. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3400-3400. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 19. На вытрясание полезных знаний у Аракчеевых ушла целая неделя. Предлагали ерунду всякую малополезную или специализированную до крайности. И вот на шестой день Никита приехал с очередного этапа переговоров, взбешенный до белого коленя. Можешь себе представить, что эти мерзавцы предложили мне на этот раз? Музыкальный слух. Они нас за барышень кисейных держат, что круглыми сутками музицируют да романсы распевают. Огарев перевел дух и продолжил уже спокойнее: «Но знаешь, это первый вариант, представляющий собой, тем не менее, ценность значительную. Мы получили бы ритуал, разблокирующий новую характеристику. Эдакий профильный вариант восприятия с уклоном в музыку, то, как ты слышишь звуки, а не усиливающие органы чувств». Иван затаил дыхание. В свете его последних бесед с миссис Хиггинс подобное приобретение ему представлялось весьма интересным. С одной стороны, доступ к новой характеристике – это всегда круто. Даже если по первости кажется, что она бесполезна, продолжал рассуждать Никита, а с другой, может так оказаться, что кроме музыкантов она никому нужна и не будет. Тогда обменять постараемся. Соглашайся, готовь документы. Лудильщиков не стал пока объяснять другу возможной ценности новой характеристики. Решил сначала все проверить и дождаться более подходящего времени. И уже при следующем посещении мисс Хиггинс, прошедшем после проведения ритуала открытия новой характеристики и получения 2 очков воной, Иван при прослушивании мелодии полониза, нацеленной на ускорение развития интеллекта, получил не 1.17, как в прошлые разы, а 1.23. Вот тебе и бесполезная узкоспециализированная характеристика. В клинике Федоров в добровольно-принудительном порядке приписал Ивана к медицинской исследовательской группе. Теперь он раз в неделю в компании бородатых и седовласых врачей-академиков анализировал всевозможных больных средним диагностическим заклинанием. После чего ученые-мужи приступали к разбору полученных данных, активно вовлекая в обсуждение Лудильщикова. Вообще, как показало более пристальное изучение, в массовой медицине очень не хватает специалистов, владеющих на должном уровне заклинанием диагноста, а не исцелением. Так как у исцеления есть аналоги, зелья, различные артефакты, ритуалы и прочее, что давало хоть и меньший эффект, но все же работало, и работало бы на порядок эффективнее, если бы врачи могли четко сказать, от чего именно необходимо лечить больного. Вот и выходило, что все, кто обладал средним диагностом и выше, были наперечет и регулярно, насколько это было возможно, привлекались к различным консилиумам и исследованиям по анализу и излечению тех или иных заболеваний, что существенно продвигало медицину, позволяя врачам, не обладающим сканирующими заклинаниями, успешнее выполнять свою работу. Да и Ивану от таких дополнительных занятий польза была основательная, так как более профессиональный и системный анализ состояния здоровья пациентов позволил ему замечать такие нюансы и особенности, на которые он раньше и не подумал бы обратить внимание. Помимо учебы и редкого отдыха, Ваня все свое время проводил в тайной лаборатории, разбирался с наследием, доставшимся ему от фон Карпфов и того японского химеролога, не забывая, впрочем, уделять хотя бы час в сутки на изучение учебников по артефакторике. Не углубленно, но с обязательными попытками воспроизвести прочитанное на практике. И да, для такой работоспособности ему пришлось практически полностью отказаться от сна, так что по личной эффективности и производительности Иван приблизился к работоспособности Родиона, что было выдающимся показателем. Время стремительно проносилось, надвигалась зима. Однажды вечером, по возвращению Ивана домой, мажордом Игнат передал ему очередную стопку свежей корреспонденции. Хотя Иван жил в столице практически затворником, ему нет-нет да приходили приглашения на всевозможные концерты и вечера. Что-то присылали немногочисленные знакомые, какие-то отправляли, наоборот, с целью познакомиться. После дуэли таких писем стало больше, Ивану даже пришлось выделить по полчаса в день на разбор корреспонденции. Ведь даже если ты не можешь появиться на мероприятии, то отправить встречное благодарственное послание с извинением было бы правильно, благо, грамотному составлению подобных писем Анна Алексеевна обучила в самом начале. Незачем формировать у окружающих образ своей надменной гордости, тем более, что не на все письма он отвечал отказом. И вот сейчас в руках у нашего героя как раз такое приглашение. По словам Игната, человек пришел лично, чтобы передать его. На одной стороне позолоченным тиснением было выгравировано: «Его светлости графу Ивану Федоровичу Лудильщикову. Приглашение на один персону. Рады пригласить вас 18 октября на закрытый кулинарный вечер общества гурманов в ресторане «Палкин». Форма одежды официальная, а на другой от руки было написано: «Душевно благодарю вас за неоценимую помощь. Искренне ваш, Анрика Юзак». Приглашение, что подчеркивалось отдельно, было на одну персону, тогда как раньше Ивану всегда приходили минимум на двоих. Странно. И как всегда, когда Лудильщикову было что-то непонятно в этих светских хитросплетениях, он обращался к Татьяне Вяземской. Так же поступило и в этот раз. «Боже, тебе несказанно повезло. За последние годы, кроме членов клуба, на такие вечера пригласили, дай то бог, пару десятков человек, и все они видные люди в империи. Как ты умудрился получить такое приглашение?» Исцелил от тяжелой хронической болезни невесту их главного повара. «Счастливчик». Татьяна картинно вздохнула. «Я даже начинаю сомневаться, у кого из нас удача является семейным даром». «Не завидуй», — фыркнул Иван. «Обычно такая моя удача заканчивается крупными неприятностями. Ты меня пугаешь. Зайди ко мне перед этим приемом, я тебя благословлю. А то действительно, мало ли». Собственно, после того разговора и до назначенной даты Иван и думать перестал о предстоящем ужине. Его больше волновало, что подходит тот срок, когда ребятишек из колб доставать придется. А он все еще плохо представлял, чего от них ожидать, как с ними держаться, куда их пристроить. По-хорошему, нужно организовать учебное заведение. А где взять нужных и, главное, молчаливых и, что очень желательно, преданных специалистов? Может, лисы подойдут, да и где территориально разместить школу для одаренных детей, тоже вопрос. Не в столице уж точно. Лудильщиков успел немного разобраться в местных реалиях и понял, что даже если ты ни с кем особо и не общаешься, то все равно подозрительно много народа знает о тебе слишком подробную информацию. Но вот настала дата званого ужина. Время уже близилось к вечеру, и пора было отправляться на жутко престижное, по мнению Вяземской, мероприятие. Иван открыл арку портала и шагнул прямо к дверям ресторана «Палкин». Дверь перед Лудильщиком услужливо распахнул швейцар. Обстановка в ресторане была такая же роскошная, как и прежде. Вот только когда Иван показал приглашение на закрытый кулинарный вечер и его отвели в отдельную залу на втором этаже, то он вынужден был признать, что ранее виденная им роскошь, это не роскошь вовсе была, а так, баловство. А ведь он уже бывал и в императорском дворце, на награждении, точнее, в двух императорских дворцах, в которых грандиозностью, величием и исключительностью, казалось, дышали даже стены. Но тогда он был там по делу и сосредотачивал внимание свое немного на другом. Сейчас же он мог по достоинству оценить и само помещение, в котором очутился. Оно словно было призвано всеми мыслимыми и немыслимыми способами подчеркнуть статусность мероприятия и людей, что здесь собрались. Весь зал сиял. Посуда, стены, колонны и их рельеф, все сверкало белым и желтым золотом. Лакированная мебель восхищала искусными вставками из благородных металлов и драгоценных камней. Белоснежные шелковые шторы, закрывающие окна, были расшиты замысловатыми золотыми узорами. Стена напротив окон была полностью заполнена огромными зеркалами, и все это великолепие завершали магические светильники. Они были всюду, на стенах, на потолке, в изысканных хрустальных люстрах, и на столах, вмонтированные в декоративные подсвечники. Каждый сантиметр пространства так блистал, что даже внимательному человеку нужно было очень постараться, чтобы найти в помещении хоть одну четкую тень, и публика здесь собралась под стать обстановке. Знатная, представительная, роскошная. Часть уже собравшихся в зале персон лудильщиков знал, а с некоторыми был знаком лично. На лицо невольно набежала хищная улыбка, которую он тут же постарался согнать, и решительно направился в одному из присутствующих. «Добрый вечер, господин Ракчеев. Рад видеть вас здесь сегодня». Иван получил неописуемое наслаждение, узрев вспышку гнева в расширившихся от узнавания глазах собеседника. «В день дуэли я не имел возможности выразить вам свое соболезнование в связи с нервным расстройством вашего сына. Скажите, он уже пошел на поправку или все еще испытывает проблемы посттравматического характера? Благодарю вас за беспокойство. Здоровьем Владислава в настоящий момент занимаются лучшие медики империи. Отрадно это слышать. Но если вам вдруг понадобится помощь в делах целительских, вы всегда можете на меня положиться. Буду рад помочь. Вы так много для меня сделали в последнее время». И не желая накалять ситуацию дальше, Иван поспешно удалился, давя у себя на лице предательскую улыбку. Следующий знакомый сам подошел к Ване, как только тот покинул компанию Ракчеева. «Рад видеть, какие же превратности судьбы привели вас в этот оплот роскоши и чревоугодия». С бокалом в руке и со слепительной улыбкой к Лудильщикову подошел никто иной, как граф полицейский Жихарев Глеб Георгиевич. Было непривычно видеть сего мужчину в праздности, но картину мира позволяли сохранить его глаза, все такие же цепкие и, нет, не холодные, на ум приходил термин «стальные». Помог с излечением невесты местного шеф-повара, вот он и выхлопотал для меня приглашение. Что же, я слышал о ее болезни, что-то чрезмерно поганое и темномагическое. Говорят, даже Федоров не смог справиться, а вам удалось, удивительно. Глеб Георгиевич по достоинству оценил достижение. Тут просто сыграла свою роль реализация девиза всех умных людей. Жигарев вопросительно взглянул на Ваню. «Ну знаете, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Если нельзя вылечить болезнь, нужно сделать так, чтобы она просто не вредила организму». «По-моему», после недолгого обдумывания выдал полицейский, «большинство медиков ответили бы сейчас, что вы сморозили какую-то несусветную чушь, и в ином случае я бы сам с ними согласился, но с конкретно этим случаем, все получилось потому, что с самой болезнью я даже не пытался бороться. Вы лучше сами скажите, какими судьбами тут? Неужели бравый борец за справедливость оказался подвержен чревоугодию и пристрастился к кулинарным чудесам? Увы, здесь я по служебной надобности и выполняю охранно-представительские функции. Мой начальник Эммануил Иванович получил приглашение, а так как по императорскому указу о противодействии силам революционным с начала этого года все высшие чиновники государства должны обязательно передвигаться в сопровождении охраны, то и приходится мне периодически посещать подобные мероприятия, а в этом месте хоть кормит хорошо, да и с пользой для развития. Так что будьте готовы поднять сегодня 1-2 характеристики. Рекорд на сегодняшний день, как я успел узнать, 7 основных и 5 дополнительных характеристик за один ужин. Страшно подумать, сколько в год нажирают члены клуба.